Глава 16. Ксюша. «Привет, милая. Дамир подходит ко мне со спины и целует в шею. Ты выбрала платье?» «Привет. Да, вот это. Как тебе?» «Тычу в первое попавшееся». «Нет, слишком скромное». «А какое надо? Нескромное?» Поворачиваю голову на бок, чтобы увидеть его лицо. «Пышное, неприлично дорогое». Чмокает меня в губы. Я к такому не привыкла. Качаю головой. Есть новости. Привыкай, солнышко. Ты выходишь замуж за богатого человека. Новости? По поводу чего новости? Как мама отреагировала? Что Лаура сказала? Дамир сникает и отходит к окну. Кажется, дело плохо. Да, собственно, ничего такого. Все плохо, да? Расстраиваюсь. Слушай, милая, какая разница, что они сказали? Свадьбу нашу я все равно не отменю. Но мы хотя бы можем не торопиться, подождать, пока они привыкнут. Может, я пока домой поеду? Что? Хмурится. Нет, я не отпущу тебя. Я хочу поговорить с родителями, рассказать им о том, что влюбилась. Вот поженимся и вместе поедем, а так не пущу. Они тебя отговорят, знаю я. Больше не вернешься ко мне. Дамир. Ксюша, твоя и моя семья, они просто не понимают. Они мыслят старыми категориями, а я хочу дать тебе все. Жизнь, о которой ты даже не мечтала. Любовь, отношения. Разве ты не хочешь этого? Молчу, опустив взгляд. Часть меня, конечно, втайне желает красивую жизнь, полную роскоши и беззаботности. Но другая отчаянно тоскует по дому, по маминым пирогам и вечерним разговорам с сестрой. По привычному, пусть и не шикарному, уюту. Поехали, малышка. Хватит сомневаться. Поехали скорее подавать заявление. Дамир берет меня за руку. И я послушно иду за ним. В голове сумбур. С одной стороны, понимаю его страх. Родители мои действительно начнут отговаривать. Придумают всяких гадостей про богатых, про их причуды и про то, как я буду несчастна. Они искренне желают мне добра, но видят это добро по-своему, стабильности и предсказуемости. Кроме того, мама будет категорически против, что я выхожу за мужчину гораздо старше себя. Уже молчу про то, что он кавказец. В ЗАГСе все происходит, как в тумане. Мы заполняем бумаги, улыбаемся тетке, которая поздравляет нас с важным шагом. Дамир крепко держит мою руку, словно боится, что я сбегу. Замечаю, как он передает тетеньке пухлый конверт. Нет сомнений, нас поженят в эту субботу. Все будет хорошо, Ксюша. Я обещаю, ты будешь счастлива. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Смотрю в его глаза, полные любви и надежды. И впервые за этот день мне становится чуть-чуть легче. Может быть, он прав. Может быть, все действительно наладится. Может быть, я просто боюсь перемен. Я вообще трусиха. Но с ним кажется, будто я в безопасности. Что он позаботится обо мне, защитит, закроет своей спиной. После ЗАГСа мы едем покупать кольца, свадебный комплект и платье. Мне так неловко, что он тратит на меня бешеные деньги. Ну, по моим меркам, конечно. День заканчивается ужином в ресторане. Несколько раз пытаюсь набрать Лауру, но ее телефон недоступен. Последующие дни подруга также не выходит на связь. И я понимаю, что на нашу свадьбу она не придет. Отражение в зеркале кажется чужим. Пышное белое платье, кружева, жемчуг, бриллианты, прильнувшие холодной змеей к шее. Сегодня я выхожу замуж за Дамира и должна быть счастлива. Но огромный зал ресторана гудит чужими голосами. Все они – друзья и коллеги Дамира. Только те, кто все-таки решился прийти. Члены его семьи, как мне объяснили, заняты или неважно себя чувствуют. Иными словами, они против нашего брака, против меня. Машинально улыбаюсь, кивая в ответ на приветствие, ловлю обрывки фраз на незнакомом языке. Дамир рядом, его рука крепко сжимает мою. Он шепчет что-то успокаивающее, уверяет, что все идет отлично. Хочу верить ему, но слова тонут в этом океане чужой культуры, чужих традиций. Я чужачка, и это ощущается каждой клеточкой тела. Официант подносит шампанское. Делаю глоток, чувствуя, как пузырьки щекочут горло. Зал кружится перед глазами, лица расплываются. И среди этой пестрой толпы я начинаю искать Лауру. Где же она? Неужели не придет? Мы столько раз обсуждали этот день, мечтали о нем. Она обещала быть рядом и поддерживать меня, несмотря ни на что. Но ее нет. Ни среди гостей, ни в списке звонков. Ее молчание ранит сильнее всего. Вдруг замечаю, что из-за угла за моим мужем наблюдает какая-то странная девушка в хиджабе. Родственница, может. Дамир тоже ее замечает, меняется в лице и говорит. «Я сейчас приду». Встает из-за стола. «Но сейчас уже вынесут торт», — шепчу растерянно. «Подождут». Вижу, как он цепляет эту девушку под локоть и уводит прочь из ресторана. «Да кто она такая?» «Любовница?» «Да ну! Неужели кавказская девушка согласилась бы на такое?» «Почему он так разнервничался?» «Теперь и мне никакого спокойствия нет». Дамир возвращается минут через 10. Так как официант терпеливо ждал его появления, то сразу же начал выкатывать торт. Приходится отложить свои вопросы на потом и улыбаться. «Как же тяжело!» Все только и делают, что смотрят на мои белые волосы, прихваченные фатой. Я отказалась надевать хиджаб на торжество. Потому что хочу быть самой собой. Это мое право. Когда праздник наконец подошел к концу, и мы остаемся одни в нашей уютной спальне, я не выдерживаю. «Кто была та девушка?» Дамир замирает, словно его застали врасплох. «Какая девушка?» «С которой ты ушел?» «А, это двоюродная сестра моего друга», отвечает он, снимая золотые запонки. «Она просто хотела поздравить нас, но постеснялась подойти». «Не верю ни единому слову. Слишком уж он был взволнован, когда увидел ее. Слишком поспешно увел ее из ресторана». «Не ври мне, Дамир. Я видела, как ты изменился в лице». «Между вами что-то было?» Он тяжело вздыхает и говорит, что девушка приходится ему родственницей, и что она против нашего брака. Она считает, что я не подхожу ему, потому что я русская и не ношу хиджаб. Мне снова больно и обидно. Неужели все так и будет? Неужели я всегда буду чувствовать себя чужой в его семье? Неужели каждый его родственник будет считать своим долгом пнуть меня или окунуть в грязь лицом? Дамир ласково берет меня за руку и говорит. «Не слушай никого. Ты – мой выбор, моя жена. И я буду защищать нашу любовь. А сейчас иди ко мне, любимая. Я безумно хочу тебя».